Глава 23. Кровать. Сандра. «Все хорошо, все под контролем», — заверил Эдвин, потушив пламя. «Да ты наш маленький поджигатель», — подколол прыгающий вокруг него по полу Корди. «Я не маленький», — возмущенно парировал парень. «Ага, значит, с тем, что ты поджигатель, согласен», — подловил его мой фамильяр. «Я уже извинился». Эд кинул на меня виноватый взгляд. «Прошу вас, госпожа, вычтите из моей зарплаты стоимость вашей постели». «Как-то двусмысленно прозвучало, тебе не кажется?» — хохотнул Пушистик. «Я про сгоревшее одеяло и подушку», — эмоционально уточнил Эдвин. «Ничего страшного, бывает», — устало отмахнулась я. От всех проблем и пережитых эмоций накатила апатия. «Просто в следующий раз будь осторожнее, ладно?» «Обещаю». Эдвин торжественно стукнул себя кулаком в грудь. «Такого больше не повторится, госпожа Кассандра». «Довел нашу девочку, что на ней лица нет», — сокрушенно вздохнул фамильяр. «Все у меня есть, и лицо, и тело», — отозвалась я и мысленно закончила эту фразу. «Жаль, что чужие». «И они очень красивые», — сделал комплимент Кордиэль. Эдвин был с ним совершенно согласен. «Ладно», — махнула я рукой. «Эдвин, пожалуйста, сооруди мне новую кровать, ладно? От этой пахнет гарью. Хотя я пока могу и на диване поспать. Мне бы только найти новую подушку, одеяло и постельное. Кстати, а где ты сам спал прошлую ночь?» «Тут есть небольшая комната для прислуги. Она пустует, поэтому я взял на себя наглость ее занять. Там кровать есть. Если хотите, я вам ее отдам, принесу сюда, а сам спокойно размещусь на диване. Это же по моей вине все произошло. Так что прошу вас, давайте на диване буду спать именно я». Скинул он руки в умоляющем жесте. У меня не было сил с ним спорить. «Делай, как считаешь нужным. Завтра купим мне новую кровать в каком-нибудь мебельном магазине, а сегодня поспим, как получится». «Лучшие кровати в павильоне Герхарда Кобба, уют и радость. Это на столичном рынке. Советую брать именно там», — авторитетно заявил Корди. «А ты откуда знаешь?» — спросила я у него. «У нас вся мебель оттуда», — пояснил фамильяр. «Там все качественно и с гарантией отсутствия всяких нежелательных магических артефактов. Порой в кровать встраивают магические следилки, и преступники становятся в курсе всего, что происходит в комнате. Могут шантажировать». И «Ясно. Значит, заедем туда завтра. Но как нам запихать большую кровать в карету?» Вдруг задумалась я над очередной дилеммой. «Она же туда не влезет. Телегу, что ли, с собой брать?» «Какую еще телегу?» — расхохотался Корди. «У нас же не древние века. В любом магазине есть доставка. Все сами привезут и установят». «А, ну тогда ладно», — кивнула я. «Вы тогда тут со спальными местами разбирайтесь, а я посижу на кухне, свой дневник почитаю». «Конечно, госпожа, первая дверь налево», — подсказал мне Эд. Я вышла из комнаты, улавливая за спиной их милую перепалку. «Не путайся под ногами». «Сам не путайся, варежка пушистая». Кухня оказалась просторной, светлой и ожидаемо уютной. На стенах даже висели приятные картины с пейзажами, цветами и корзинами с клубникой. У окна стояли шкафы. Я заглянула в них из любопытства. Один из них был уставлен емкостями с мясом и колбасой, второй забит под завязку хлебом, а в третьем находились молочные продукты. Внутри каждый шкаф словно окутывал серебристый туман. Я догадалась, что он погружает продукты в стазис или что-то типа того. Нашла также встроенный чулан с многочисленными мешками с крупой, мукой и чем-то еще. На полу там были разложены желтые камни размером с яйцо. Интуиция подсказала, что, возможно, это артефакты, защита от грызунов и насекомых. Завершив беглую ревизию, я занялась тем, что интересовало меня в данный момент сильнее всего — дневником Кассандры. Удобно расположившись в кресле у окна, я с внутренним трепетом открыла шкатулку и достала из нее плотную тетрадь, больше похожую на рукописную книгу. Едва раскрыла дневник, сразу увидела вложенный белый лист, в котором уже знакомым аккуратным почерком было написано. «Привет, незнакомка. Если ты читаешь это, значит, меня уже нет, а все мое стало твоим, включая тело. Даже не знаю, поздравлять тебя или сочувствовать. Понимаю, насколько тяжело тебе сейчас приходится. В любом случае, прими мои извинения, что я выдернула тебя из родного мира. У меня не было другого выхода. Слишком сильно хочется жить. Надеюсь, ты меня поймешь. После укуса ксеневры не выживают. Там проблема не только в яде, ведь любое вещество можно нейтрализовать. Главная сложность в том, что укус накладывает заклинание смерти, и от него уже не избавиться. Я пыталась, поверь. Это невозможно. Но я нашла единственный способ — попытаться обменяться телами со своим космическим двойником. Если в мое тело занесло именно тебя, значит, мы с тобой во многом похожи, и ты идеально впишешься в этот мир. Пусть не сразу, но со временем тебе здесь понравится, я уверена. Я не призналась Дорну в том, что собираюсь сделать. Иначе тебя все воспринимали бы здесь как врага. Могут и в тюрьму бросить, на всякий случай, для подстраховки. Я просто поклялась Дорну на крови, что нашла, как решить проблему с укусом, и в любом случае выживу. Его это успокоило. Ему и так хватает проблем с тварями с Дарконора. Он отличный мужик, если что. Заменил мне родителей. Как они погибли, найдешь на страницах дневника. Чтобы тебе было проще здесь освоиться, могу дать несколько советов. Первое. Не доверяй Сайрусу и не поддавайся на его обаяние. Он просто хочет выслужиться перед Дорном и со временем занять его место. Все знают, что Дорн относится ко мне как к дочери. Второе. Я чуть не подпрыгнула, к моей ноге неожиданно прижалась пушистая мордочка. «Ну что там?» — проникновенно спросил изнывающий от любопытства фамильяр.